Затем решили прогуляться. Ночью прошел небольшой дождь, улицы были влажными, но воздух остался теплым, и в розовом рассвете желтые дома в стиле Марии Терезы выглядели уютными и дружелюбными. «Больше всего, — сказал Дэнни, обнимая Мэгги за талию, — мне хочется взглянуть на звезду Кунга». Мэгги с интересом взглянула на него. «У тебя для этого есть деньги?» «Нет, пожалуй, нет. Наш МТИ получил в прошлом году дополнительные ассигнования, но у нас никогда не хватало денег, чтобы запустить зонд с человеком на борту». Она потерла лбом о его плечо. «Ты деятельнее, чем кажешься». «Что?» «Ты не кажешься сильным, Дэнни, мальчик, но каждую минуту знаешь, что делать, верно? Как в прошлый вечер. Эти два араба никак не уходили, стараясь заманить меня с собой. Но ты вовремя появился. Не понимаю, о чем ты говоришь». «Нет? Не совсем». Однако она не собиралась ничего объяснять, поэтому Дэнни вернулся к тому, что действительно интересовало его. «Планета очень многообещающая, Мэгги. Может быть, даже есть цивилизация, ты понимаешь, это следы двуокиси углерода и озона», она возразила, «но никакого радиоизлучения». «Да, но это ничего не доказывает. 200 лет назад никто не слышал радиосигналов с Земли, а цивилизация существовала». Она поджала губы, но ничего не сказала. Ему показалось, что ее что-то тревожит. Может, что-то по женской части. Дэн не считал себя крупным знатоком женщин. Он огляделся, поискав, чем бы развлечь ее. «Посмотри на этих парней». Они проходили мимо мавзолея Димитрова. Хотя был ранний час, и вокруг не было ни души, кроме них двоих, два человека стояли совершенно неподвижно в своей старинной опереточной форме. Даже кончики перьев на их шлемах не шевелились. Мэгги посмотрела, но, по-видимому, что-то более важное волновало ее. «Этот полет займет по крайней мере 2 года», — сказала она. «Ты действительно хотел бы полететь?» «Я не понимаю тебя, Мэгги», — пробормотал он, — «в самом деле ничего не понимаю». Она сказала, нетерпеливо, «черт, если бы у тебя были деньги, ты полетел бы?» «Испытай меня». Ахмед горит желанием попасть туда. Вероятно, он уже заручился согласием блока народов, наследников Мао, на финансирование полета к Кунгу. «Что же, это тоже хорошо. Мне плевать на политику, мне все равно, какая страна впервые встретится с цивилизованными собратьями. Просто я в этот момент хочу быть там». «А мне не все равно», — пробормотала она. Выскользнув из его объятий, Мэгги стала прикуривать сигарету. Дейл Хаус остановился, глядя, как она ладонью прикрывает огонь от легкого утреннего ветерка. Вчера они неплохо выпили и совсем мало спали. Он чувствовал внутреннюю слабость от вчерашнего, но на Мэгги, казалось, это не отразилось. Впервые в жизни Дейл Хаус лег в постель с женщиной, с которой даже не обменялся парой слов. Кто она, чем занимается? Он совершенно не знал ее разумом, только чувством. Затем он подумал, что в 10:00 начинается доклад, который он хотел бы послушать. Предварительные расследования первого контакта с субтехнологическими разумными существами. Кроме того, хотелось бы получить дополнительные сведения о планете звезды Кунга. Дэн бросил взгляд на часы. 7:30. Уйма времени. Город еще спал. Правда, где-то вдалеке звенели первые трамваи. Впереди по улице, которой они шли, показались 2 милиционера, шагающие плечом к плечу. Дубинки мерно покачивались у поясов в такт шагам. В Софии больше не происходило ничего. Это заставило его подумать о собственном доме в Ист-Денсинге. В такое время года и дня университетский городок бурлит, готовясь к сессии. А он сам в это время шел или ехал на велосипеде, направляясь в рабочий кабинет. После развода он всегда старался пораньше покинуть пустой дом. Дэнни напомнил себе, что София вовсе не похожа на его городок. Это настоящий город со всеми его атрибутами. А Ист-Денсинг больше похож на веселую деревушку. И Мэгги Миннингер тоже не похожа на Полли, смуглую, быструю. Что же такое это Мэгги Миннингер? Дейл Хаус терялся в догадках. Она совсем не похожа на его знакомых. Она не из их круга. Вчера в Большом холле культуры и науки днем она была его ученым-коллегой. Зато ночью она была именно такой женщиной, которую хотел бы видеть в своей постели каждый мужчина-американец. Но кто она сейчас? Они уже не шли рядом, прижавшись друг к другу. Мэгги опережала его на метр. Она шла твердым шагом, глубоко затягиваясь сигаретой, смотрела только вперед.